Глава 4. А в это время в липовом доме. «Вряд ли нам удастся тут долго продержаться, Фел-Фел!» Эгги Хуф уселась на диван, смахнув с него кипу бумаг и старую куклу, и стала пролистывать новый номер шикарной жабы. «Ты знала, Фел-Фел, что туфель никогда не бывает слишком много? Вот тут как раз статья об этом». «Да, ноги у тебя всего две, но это не важно. Можно все равно покупать все новые и новые туфли. Мода — удивительная штука». Фелисити Бет ничего не ответила. Она позировала для леди Франк, которая писала все официальные портреты королев. Всего пару недель назад она закончила портрет Пегги. Та в очередной раз пыталась привести в порядок свои непослушные волосы, и в итоге все они оказались у нее на подбородке. Так что на портрете Пегги вышла с огромной пушистой бородой. Фелисити поправила шляпку. «Леди Франк, постарайтесь, чтобы я выглядела устрашающе». Художница кивнула. «А что, если Венга отправится искать Пегги?» — спросила Эгги Хуф. «Фрэн наверняка расскажет ей, что Пегги пропала». Фелисити Бет хихикнула. «Пусть ищет. Все равно не найдет. И вообще, драгоценная семейка Брю сейчас отдыхает на Котловых островах, а мои шпионы следят за всеми дорогами. Так что, если Вега вернется, я тут же об этом узнаю». «А как насчет Флафаноры?» Фелисити пожала плечами. «Ей тоже Пегги нравится?» — не унималась Эгги. «А еще ей нравится мода. Меня это просто раздражает. Ведь мне тоже мода нравится. И гораздо больше, чем ей». «Да уж», — пробормотала Фелисити. Леди Франк взмахнула пальцем, и по полотну растеклось пятнышко краски. «Вдруг они обе вернутся сюда, и я случайно скажу им, что мы спрятали Пегги в...» «Молчать!» — рявкнула Фелисити. Ее страшно бесила Эгги Хуф, к тому же Эгги теперь ей была не нужна, но Фелисити никак не могла от нее избавиться. Подруга слишком много знала. «Я тебя понимаю», — сладко пропела Фелисити, подошла к Эгги и обняла ее за плечи. «Раз уж ты так любишь моду, почему бы тебе не стать главным редактором «Шикарной жабы»? Пусть Флафанора позлится». «Но как я им стану?» — широко распахнув глаза, спросила Эгги. «Очень просто. Я уберу Дарси Дрим, и все, место свободно. В конце концов, я теперь всем распоряжаюсь. И скоро в Гламбурге не останется ни одной доброй ведьмы». «Ты избавишься от Дарси Дрим и сделаешь меня главным редактором «Шикарной жабы», Фил-Фил?» Фелисити Бет кивнула. Эгги Хуф подпрыгнула и закружилась по комнате, сметая на своем пути все, что можно было смести, в том числе и саму Фелисити, и ее новый портрет, который почти что закончила леди Франк. «Но только при одном условии», — добавила Фелисити, поднимаясь на ноги. «Каком, Фил-Фил?» Фелисити наклонилась к Эгги и прошептала ей в самое ухо. «Ты никому не расскажешь, что я сделала с Пегги». «Договорились!» — завопила Эгги и снова закружилась. Обе они злобно хихикали, а несчастная Пегги лежала в укромном месте, откуда не могла выбраться, и слушала их.